нормально увиливать от сотрудничества с органами. Я это уважаю и, повторяю, понимаю. Но мы с тобой поработаем. Не будь больше, чем Феликс Эдмундович, чистюлей. Этот не хуже твоего, идеалисты, гуманисты и поборники прав человека. И ничего такого позорного для твоей чести и совести ты делать не будешь. В частности, повременим с обучиванием последственных. Не беспокойся, иду тебе навстречу. И ценю, повторяю, внутреннее твое благородство. Нам, полураспавшихся циников, не требуется. Мы не свинарник, Сергей Иванович. В этот момент разговора почти одностороннего, я поглядел в окно. Техник-смотритель с одним из общественников выносили наше спецведро на помойку.